въезд берега в верхний этаж мельницы, куда помольщики на конях завозят зерно. Издали видно, что там нет никого, только высятся груды мешков. Внизу, под помостом, стоят невыпряженные кони, значит, помольщики, сбросив мешки, спустились и зашли в каморку мельника погреться. От этой мельницы свернуть лучше влево, там ближе будет к выходу на дорогу, ведущую из поселка в Рубахину. Вот как петлять приходится из-за своей же неосторожности. Клавдия поравнялась с помостом и, прежде чем свернуть, налево оглянулась. Дыхание у нее оборвалось. Мелькая шапками среди деревьев, уже у самого въезда в поселок скакали 4 или 5 верховых мужиков. Среди них Яков и Черных, сельские старосты. Как могли они так быстро смекнуть, что Клавдия повернула сюда? Вся ее выдумка теперь повернулась против нее же. Она не выбросила, не затоптала в снег листовки. Уголком глаза Клавдия успела заметить еще, что из ворот крайнего дома с ведрами на коромысле вышла женщина и направилась к речке. Если даже из лесу погоня не успела разглядеть Клавдию, им подскажет эта женщина, которая сейчас так хорошо видит ее в спину. Скорее, скорее избавиться от прокламации. А куда их девать? Не помня себя, Клавдия вбежала в распахнутую дверь мельничного амбара, остановилась за высокой грудой мешков, сладко пахнущих спелой рожью, и вытащила все листовки. Под ногами у нее в среднем этаже мельницы скрежетали и ворочали жернова, а еще ниже грохотали огромные водяные колеса, заставляя вздрагивать бревенчатое здание. Клавдия, держа пачку красных листков, метнулась в одну, в другую сторону. Некуда, совершенно некуда здесь их спрятать, опустить, закопать в ковш с зерном, но они тут же размерятся в жерновах и красными хлопьями вылетят в мучные лари, либо, еще хуже, целыми застрянут в желобе. А беспорядочный топот копыт уже у самого помоста и громкий, резкий голос Черных. Тут она, в мельнице, не то налево завернула. Куда ей больше деваться? Эй, мужики, скачите-ка туда, по ближним дворам пошарьте, а мы тут поглядим. Попадется кому, шкуру с нее на месте спушайте, бей, сколько влезет. Яков, ступай через нижнюю дверь, коня моего привяжи, а я сюда. И Клавдия услышала, как скрипнули доски помоста под тяжелыми шагами Черных. Она вступила в угол и тут увидела люк, прорубленный в полу, и лестницу, ведущую вниз через жерновное отделение в первый этаж. По этой лестнице помольщики поднимаются в амбар, чтобы засыпать в ковш очередной мешок зерна. Клавдия бросилась вниз. Здесь, словно инеем, все было покрыто бусом, тончайшей мучной пылью. Пахло горячей мукой, пощелкивали мягко, смачно, растирая зерно, каменные жернова, но спрятаться самой или спрятать листовки здесь тоже негде. А через минуту сюда спустится по той же лестнице Черных. Слышно, как к нижней двери уже подскакал Яков со своими друзьями. Чуть правее жерновов идет еще одна короткая лесенка вниз к мучным ларям. Теперь там Яков. А это что за дверь? Наверное, к водяным колесам. Вниз, значит, сразу в руки Якова. Поскрипывает ступеньки, это из амбара спускается Черных. Клавдия рванула сыромятный лоскут кожи, заменявший дверную ручку, и бросилась к водяным колесам. Тут было полутемно, и все мерцало каким-то зеленоватым светом. Клавдию сразу оглушил шум воды, бешено пенящийся в стенах бревенчатого сруба. Холодные брызги окропили лицо. Она вступила ногой на тесный бревенчатый мосток и прислонилась спиной к обледеневшей стене, чтобы не поскользнуться и не упасть под колеса. Сквозь стену пробивался нежный, переливчатый наигрыш гармонии тальянки. Высокий чистый голос грустно выводил. «Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать, Ах, здравствуй, ах, здравствуй!